Глава 3. Ущелье Амы. Едва первые лучи Алателя подсветили струи водопада, как Леган разбудил спутников. Ангис некоторое время отмахивался и стонал, но в конце концов и он открыл глаза. Охая и потирая бок, священник выудил из мешка подсохшую лепешку и немедленно начал жевать, в полголоса проклиная судьбу. Саш поднялся на ноги и подошел к обрыву. То, что вчера, когда друзья почти на ощупь собирали камни и забивали ими покинутый лаз, показалось крошечной площадкой. При свете дня выглядело приличным уступом, на котором могли разместиться и две дюжины элбанов, при условии, что четверо из них рисковали бы, случайно повернувшись во сне, свалиться в пропасть. Прямо перед глазами сплетались упругие водяные жгуты, которые отгораживали расплывающиеся контуры гор и разбивались и пенились далеко внизу. Русло Амы начинается здесь, повысил голос Леган, прикрываясь рукой от брызг. Эта речка скатывается с ледников Мерулия и впадает в озеро Эл-Моун. Как раз недалеко от ее устья и стоит храм, близ места, где когда-то высился Ас. Надеюсь, она берет свой исток не из озера Мрака, поинтересовался Тиир. Я тоже надеюсь на это, поскольку умираю от жажды, тоскливо заметил Ангус, не решаясь положить в рот листок, предохраняющий от яда Банги. Думаю, что озеро Мрака изливается в ванну через один из ее правых притоков, обжег взглядом Ангиса Леган. Мы видели этот поток на дне снежного ущелья. Ама нигде не прячется под камни. Она везде течет по поверхности. Выходит, водяная стена – это водопад тайных ворот гранитного города? Спросила Йока. Да, кивнул Леган. Только не всегда эти ворота были тайными. Я помню их распахнутыми настежь. Не было кассу, пути короче. Теперь же все гости банки, если у них есть гости, кроме разрешенных посетителей библиотеки и купцов, ходят через проезжие ворота. Они на дюжину ли восточнее, хотя тропа из них тоже выходит к руслу Амы. Через эти же ворота ходят только банги. Но где же сами ворота? Не поняла Линга, всматриваясь в глубину. Я ничего не вижу, кроме еще одного небольшого выступа в полуварме локтей внизу. Это и есть площадка перед воротами, кивнул Леган, развязывая мешок. Веревки у меня достаточно, и она прочна. Но спускаться придется по одному. Подождите. Ангис, морщись, прожевал наконец листок. Я не сомневаюсь в прочности веревки, но спускаться по ней в гнездо банги – это слишком. Все, что мы делаем, это слишком, отрезал Леган. Ничего. Мы все пока защищены. Даже ты можешь не бояться отравленных стрел. Конечно, если опять не соблазнишься какой-нибудь едой. Впрочем, не следует забывать, что и неотравленные стрелы – серьезная неприятность. Да, у ворот должна быть охрана. Около полудюжины стражников. У нас будет надежда на успех, если тот, кого мы опустим, сумеет их уничтожить и закрыть ворота с этой стороны. Я так понял, мы рассуждаем о чудесах? Удивился Ангус. Спускаться на веревке под отравленные стрелы шестерых карликов, не знающих жалости, и даже под неотравленные стрелы. У них ведь еще и какие-то мечи на поясах позвякивали. И это в то время, когда нас наверняка ищут по всему подгорному царству. А потом пытаться удержать ворота, которые, несомненно, запираются изнутри и распахиваются наружу. И как же мы собираемся их удержать? А если удержим, как доберемся до выхода из ущелья? Насколько я знаю, от этого водопада не меньше 3 дюжин ли по узкому ущелью, где полно стрелков и ловушек. Да и ворота у красных столпов нам не преодолеть. К тому же второй водопад, над которым сооружены башни банги, немногим меньше этого. До проездных ворот банги сначала надо добраться, сдвинул брови Леган. Если мы сделаем это быстро, то сможем застигнуть охрану врасплох. Кстати, нам лучше поспешить. Если помнишь, Бракс что-то говорил о собаках, а запаса трав лукуса, чтобы сбивать собак со следа, у нас нет. Надеюсь, пока банги не знают, что мы выбрались на поверхность, вряд ли они станут поднимать панику на дальних постах. Кто пойдет вниз первым? Я пока останусь наверху. У меня достаточно сильные руки, чтобы опустить Йоку и Лингу. Я поднял руку Саш. Я пойду первым, не согласился Тиир. С удовольствием бы прикрывал спину тебе, Арбан. Но улыбкой остановил принц нахмурившегося Саша. Ты все еще слаб. Руки дрожат. Я вижу. К тому же опустить меня в доспехах без твоей помощи будет не так легко. А я пойду второй. Вздохнула Йока. Боюсь, ворота с этой стороны, кроме меня, никто не запрет. Твоя магия все еще при тебе? Удивился Ангус. Магия – это такая штука, которая применяется только тогда, когда отказывают все остальные умения, усмехнулась колдунья, похлопывая по мешку. Но когда магии нет, остальные умения оказываются весьма кстати. Фляжка воды, огнева и мешочек специального порошка. И эти ворота забудут, как они отворялись. Тир, я надеюсь, что когда последую за тобой, там уже не останется ни одного банки? Хейграста с нами нет, улыбнулся Лиган, прихватывая веревку на поясе Тиира затейливым узлом. Думаю, что он уже выпытал у Дана, как составляют отжигающий порошок плешские кузнецы. Но от тебя бы с вопросами тоже не отстал. Я знаю один из составов, но у меня нет нужных минералов. Подождите, возмутился Ангус. Вы хотите спаять ворота? На мой взгляд, кузнечные работы не самое лучшее занятие у входа в гранитный город. На мой взгляд, если бы не один самоуверенный священник, нам не пришлось бы рисковать жизнью в каменных норах, оборвала Ангиса Йока. Согласен, горько вздохнул он. С другой стороны, мы бы сейчас мерзли на ледяных перевалах. Я спускаюсь сразу за вами, так как хочу видеть предметное колдовство. Мой наставник говорил, подвергай сомнению все, о чем написано в книгах. Так вот, я не только подвергаю сомнению, что какой-то порошок без горна может спаять металл, но и уверяю, что карликам не понадобится много времени на то, чтобы преодолеть такую преграду. Меньше болтовни. Тем более, что слишком много времени нам и не надо, остановил священник Атиир, развязывая мешок, принесенный из дворца Банги, и высыпая его содержимое на камень. Я тут прихватил кое-что. Изящный металлический лук, связки стрел, какие-то крюки и цепь, которые Банги окружали отряд пришельцев, рассыпалась у ног друзей. Охотница тут же присела, рассматривая оружие. А это зачем? Священник пнул ногой тройной железный крюк. Похоже, об эти изгибы и пострадали мои ребра. А ведь могло все закончиться и хуже, если бы я насадил себя на одно из этих остриев. Могло, кивнул принц, сматывая цепь. Но ты не теряй бдительности, мало ли что может случиться. До храма еще нужно добраться, а ребер у тебя не слишком много. Правда, и крюков всего три. Мне хватит и одного, помрачнел Ангус. Доберемся, успокоил принца Лиган, закрепляя один из крюков в скалах и продевая веревку через его ушко. Признаюсь, я прожил так много лет, что не только множество раз прошел через ворота под нами и мимо красных столбов, но и успел не единожды спастись из гранитного города бегством. Банги – сложный народ, не любят, когда посторонний пытается вызнать их секреты. Но очень уж библиотека в гранитном городе хороша. Прочитаешь одну, вторую книгу, увлечешься, смотришь – пора бежать. И часто способ бегства был именно таким. Через этот лаз, затем вниз, пользуясь безмятежностью Банги, прошмыгнуть в ущелье, перебраться через подвесной мост, срубить его за собой и спокойно двигаться к проездным башням. «Не стал бы я рассчитывать на безмятежность Банги», скривился священник с опаской, подходя к краю. «Если только на то, что они уже забыли, кто в прошлой эпохе лишал их моста». «Вот». Саш скинул с плеч мантию и протянул ее Йоке. «Возьми, от стрел она убережет точно». «Ты уверен?» – удивилась колдунья. «Спасибо. Надеюсь, у меня не будет возможности это проверить. Как вы себе представляете наш спуск?» «Постарайтесь не шуметь», – посоветовал Лиган. «Грохот водопада на нашей стороне, но у Банги очень тонкий слух. Я сброшу веревку с этой стороны. Вы попадете не прямо к воротам, а в угол галереи над обрывом. Там могут укрыться двое. Третьим спустим священника, потому что без Саши для меня он будет слишком тяжел. Если все пойдет гладко, захватывайте ворота, когда Ангус будет поблизости. Готовы?» Тир поправил на плечах цепь, оружие, ухватился за веревку и, неожиданно улыбнувшись, заметил. «Признаюсь вам, друзья, последняя часть нашего путешествия не добавила мне любви ни к подземельям, ни к Банге. Просто ты еще не познакомился с Банги ближе. Не согласился Лиган. Я знаю немало достойных карликов. Надеюсь, что сегодня такого знакомства не состоится. Стал серьезным принц и скользнул вниз. Вскоре, без лишних разговоров, вслед за ним в мареве брызг исчезла и Йока. «Помоги нам, Эл!» – тревожно прошептал Лигант и обернулся к Ангису. «Немедли!» Ангис, оказавшись над пропастью, в полголоса завыл и зажмурился, судорожно сжимая веревку пальцами. Однако стоило ему опуститься на уровень выступа, где скрылись Тиир и Йока, как священник ловко спрыгнул, блеснув мечом. Саш взглянул на Лиганда, на Лингу, связывающую друг с другом мешки, и решительно ухватился за веревку, не вытягивая ее наверх. Неожиданно она оказалась прочной и мягкой одновременно. Но более всего Саша удивила, что спуск дался ему легко. Словно изнеможение в руках и пальцах незаметно для него самого начало сменяться силой и уверенностью. Стараясь не смотреть вниз, где вода разбивалась об острые камни, Саш спустился на уровень узкого карниза, мягко прыгнул на уступ, удержал равновесие и шагнул в сторону. Прежде чем превратиться в убегающую из-под водопада тропу, обрыв раздался, образуя грот, в глубине которого блеснули серым металлом высокие ворота. Йока, согнувшись, возилась у их основания в едком дыму. Тиир, обмотав причудливые рукояти цепью, придерживал створки. Ангус аккуратно пристраивал у стены четверку связанных банги. «Все живы?» – удивился Саш. «Как видишь», – хохотнул священник. «Двоим, правда, здорово досталось, и явно не мечом. К сожалению, я успел к концу представления». Смотреть было не на что, – заметил Тиир, пробуя натяжение цепи. Двое спали, четверо играли в кости. «Не по мне сражаться с такими стражниками. Не могу избавиться от ощущения, что ударил ребенка». Двое из этих детей успели скрыться и выпустить по нескольку стрел. Подала голос, выпрямляясь Йока. «Каким-то чудом твоя куртка уберегла от одной из них, Саш. Держи». Колдунья сбросила мантию, вытерла пот и задрала рукав. Но не от синяка. «Знаешь, а ведь я не надену ее больше». «Не по размеру?» спросил Саш, надевая мантию. «Не по нутру», задумалась Йока. «Защищает она тебя неплохо. Да вот только и закрывает от Алателя, листвы, воды, огня очага. От всего, в чем маг находит новую силу. Наглухо закрывает. А может и еще что делает? Не знаю. Только тягостно мне в ней было. Холодно». «Банги пробивают лаз за нашими спинами», — выкрикнула, появляясь на площадке Линга. «Слышен лай собак». «Ой, не люблю я, когда опасность дышит спиной», — обеспокоенно заметил Ангус, наклоняясь к воротам и пробуя спаявшую створки серую массу пальцем. «Йока, демон тебя забери, я палец обжег». «Что, Лигант?» — тревожно спросил Тиир, сматывая цепь. «Лигант уже здесь», — ответил старик, подходя к воротам. «А вот то, что банги тащат за собой такой же кусок веревки, я сомневаюсь. Однако вот они и открыли мой ход». «Не думаю, что он тебе пригодится еще раз», — скривился Ангус, усердно дуя на палец. «Тем более, если я правильно объясняю себе происхождение дыма, что выбивается из-под ворот. Есть средства и для разрушения твоего умения, Йока». «Так не будем медлить», — крикнул Лиган, показывая рукой на тропу, скрывающуюся между скал. «Еще несколько таких переходов, и нас не пустят в пределы храма», — задыхаясь, прокричал Ангус, едва поспевая за бегущими впереди друзьями. «Я похудею окончательно, и меня не узнает охрана». «Не волнуйся», — оглянулся Лиган. «Только полли до моста, а там я предсказываю легкую прогулку до следующих ворот. Хотя расстояние приличное, до вечера можем не успеть». «Ой, сомневаюсь я что-то в легких прогулках», — пропыхтел, спотыкаясь, Ангус. «А в мостах тем более. Сколько в нем локтей?» «Да уж не меньше Варма», — откликнулся Лиган. «Ущелье неприступно со стороны окружающих гор, поэтому банги не держат в нем охраны». «Не держали», — остановился Тиир. Саш догнал принца и тоже замер. Ангус с разбегу ткнулся ему в спину. Линга потянула с плеча лук. Расщелина вывела друзей на край обрыва. Внизу шумела Ама. В воздухе подрагивал массивный подвесной мост, способный выдержать и небольшую повозку. А на противоположной стороне, где начиналась вьющаяся вдоль ущелья горная дорога, не менее дюжины банги замерли, наложив стрелы на тетиву. «Пока мы ночевали под водопадом, карлики не теряли времени», — спокойно сказал Тиир. «Не думаю, что им по силам захватить нас. но не пустить на ту сторону они вполне могут. До того, как ворота откроются и нам ударят в спину, мрачно заметил Ангус. Значит, Лиган, именно этот мост ты несколько раз усердно портил. Наука пошла банги впрок. А что ты делал с мостом у красных ворот? Впрочем, тот мост из камня. Старик не ответил. Он шагнул вперед и крикнул. Эй, кто старший? Нам нужно перейти на другую сторону. У меня есть подорожная, выданная у золотых ворот. Банги на той стороне залопотали между собой. Но когда Лиган сделал еще несколько шагов в сторону моста, выпустили стрелы, которые упали, не долетев до его ног. Впрочем, от одной из них старику пришлось уклониться. Мне не послышались слова, что мы имеем право делать все, что считаем нужным, потянула с плеча Луклинга. Что ты имеешь в виду, дитя мое? Осторожно спросил Ангус. То, что я уже не дитя, ответила девушка, отпуская тетиву. Один из стражников моста пошатнулся, удивленно уставился на оперение стрелы, пронзившей его грудь, и беззвучно упал. Возмущенные крики послышались с той стороны. Еще несколько стрел просвистели в воздухе. Но вновь ни одна из них не достигла цели. То ли сил у маленьких стражей было меньше, чем у юной охотницы, то ли не самые лучшие лучники охраняли подвесной мост. Между тем Линга выпустила еще две стрелы, и каждая нашла свою жертву. «Пожалуй, это единственный способ», — кивнул Тиир. «Не хотел бы я такой войны», — пробормотал Саш, взглянув на сжавшего губы Леганда. «Война действует по своим законам и не считается с нашими желаниями», — прошептал старик. «Смотри-ка», — удивился Ангус, — «а коротышки взялись за мечи. Никак они решили, что в рукопашной мы слабее». «Нет», — заорал Тиир, — «вперед! Они решились перерубить мост». Линга подстрелила еще одного банги, но не обращая на это внимания, остальные лучники дружно рубили канаты, тянущиеся от края пропасти в скалы. «На мост!» — выкрикнул Лиган. «Не успеем!» — пробормотал Саш. Один из канатов уже лопнул, и мост накренился в сторону. Тир, пробежавший по нему четверть длины, схватился за обвисшие веревочные перила, с трудом удержался на ногах. Йока замешкалась у начала моста. Лиган придержал поскользнувшегося Ангуса, оглянулся на Лингу, в очередной раз натягивающий тетиву. Встретился глазами с Сашем. «Мост!» — хрипло прошептал Саш. Сумасшедшее, немыслимое спасение пришло ему в голову. «Все на мост! Быстро! Привязывайтесь к нему! Быстрее!» Догадка мелькнула на лице Леганда. «Тиир!» — закричал старик на Вале. «Держись!» «Я убью тебя, Саш!» — в ужасе завопила Йока. «Хорошо», — кивнул Саш, подталкивая вперед Лингу. «После. Сейчас держитесь». Банги перерубили второй канат, и тяжелая плеть моста полетела вниз. Тиир повис в воздухе, едва не ударившись о скалы. Ангус заверещал, зацепившись ногами за вплетенные в основании моста бревна. От удара у Саша потемнело в глазах. Торжествующие крики послышались из глоток Банги. Они даже и не думали стрелять. Саш встряхнул головой, поймал взгляды повисших под ним друзей, посмотрел на погрузившийся до половины в пенящиеся воды Амы и разворачивающийся вдоль ее течения мост и мрачно выкрикнул. «Сейчас будет еще больнее. Держитесь, чего бы это ни стоило». Вряд ли банги поняли, что произошло. В руке одного из их противников сверкнула светлая молния, и тяжелая плеть моста, срезанная одним ударом, соскользнула по каменному склону в воду. На мгновение буруны скрыли в себе длинный и узкий плот. Затем на поверхности показались распластавшиеся фигуры шести беглецов и понеслись вниз по течению. «Так я еще отсюда не убегал», — громко объявил Лиган через полдюжины ли. «Первое, что приходит в голову, в гранитном городе на ближайший варм или два варма лет мне лучше не появляться. Сейчас меня больше беспокоит высота моста между башнями банки, на выходе из ущелья», — крикнул Саш. «И высота водопада, сразу за ними». Он возился с цепью. Посередине удивительного плота сидели Йока и Линга. Далеко впереди, в пенных бурунах, плот направляли Ангус и Принц, орудуя вырубленными из него же брусьями. «Мост низкий», — громко ответил Лиган, отталкивая хвост плота от очередного камня и с трудом удерживая равновесие на мокрых балках. «Если нам удастся не застрять в порогах Амы, придется нагнуться, чтобы проплыть под ним. В середине лета, когда ледники Меру-Лиа тают особенно обильно, вода перехлёстывает через камни. Но водопад за проездными башнями не слишком высок, не более 4 дюжин локтей. «Достаточно, чтобы не собрать костей», — поморщился Саш, пытаясь закрепить на конце странного плота окоченевшими пальцами цепь. «И все-таки сплав по горной реке мне кажется более подходящим путешествием, чем преодоление моря мрака. Особенно, когда видишь перед собой пик Меру-Лиа», — торжественно проговорил Леган, взглянув вверх. Отсвечивая в лучах Алателя гранями ледяных склонов, громада священной горы заслоняла половину неба. «Зная, что скрывается в ее недрах, она уже не вызывает у меня былого благоговения», — крикнул Саш. «Не садись в муравейник, чтобы не испортить впечатление о лесной прогулке», — ответил Леган. «Хотя в который раз убеждаюсь, что не мы выбираем путь, а он нас». «Хотелось бы, чтобы этот выбор был взаимным», — вновь постарался перекричать шум воды Саш. «Насколько быстро мы достигнем проездных башен?» «Если движение не замедлится, то скоро», — ответил Леган. «Летим быстрее хорошей скаковой лошади. По-моему, серьезных порогов на этом участке Амы нет, хотя мало ли что могло произойти за последний варм лет. Я пойду вперед. Что-то с Йокой». Саш поднял голову. Сквозь брызги он различил силуэт Линги, склонившийся над колдуньей. Согнувшись и перебирая балки руками, Леган тяжело продвигался вперед. Мешок на спине делал его еще более похожим на неуклюжего горбуна. Вот он едва не слетел в воду, подпрыгнув на бруне вместе с серединой плота. Вот вообще распластался на бревнах, с трудом удерживая равновесие. Наконец старик добрался до Йоки, склонился над ней, успокаивающе поднял над головой сцепленные руки. «Берегись!» – донесся истошный крик Ангеса. Саш поднял голову. Около 2 дюжин лучников банки показались над краем обрыва. Они расстреливали беглецов почти в упор. Стремительное течение и 1,5 варма локтей от карниза до воды не облегчали им задачу. Но несколько стрел воткнулись в балки середины плота. Следующий залп должен был поразить Саша. Чувствуя, как нелегко даются движения к оченеющему от ледяных брызг телу, он присел, закрыв голову руками. И тут же тупые удары посыпались по рукам, спине, плечам. Но восторженные крики банги, едва пробивающиеся сквозь рев Амы, сменились разочарованными воплями, когда Саш выпрямился. Это не принесло ему радости. Леган уже возился и с Лингой. Стрела торчала у нее из предплечья. Стиснув зубы, Саш крепче сжал вырубленный из моста брус. Сейчас он мог только одно – не дать сложиться плоту, когда передняя его часть медленно на открытых участках, а корма летела, пересекая пороги вперед. В такие мгновения середина плота начинала изгибаться складками, в которых исчезали Линга, Леган и лежащая у него на руках Йока. «Арбан!» – услышал крик Саш и рассмотрел фигуру священника. Ангес быстро двигался в его сторону, ловко удерживая равновесие. Вот он миновал Леганда, задержался на мгновение у Йоки, затем сделал еще несколько коротких перебежек и хлопнул по плечу Саши ладонью. «Ничего страшного. Старик занимается охотницей. К счастью, стрела не отравлена, но рука ранена, и на время мы лишились отличной лучницы. А Йока просто потеряла последние силы. Вода ледяная. Вот такие мгновения я благодарю Элла, что он создал меня чуть полноватым. Хотя, с другой стороны, я не чувствую, что мне теплее, чем той же Йоки». «Почему ты пришел сюда?» — крикнул Саш. «Этот сумасшедший принц не нуждается в помощниках», — отталкиваясь от торчащего из потока камня, объяснил Ангус. «Да и бежать вдвоем по нашему плотику потом будет не с руки». «Зачем бежать?» — не понял Саш. «Не думаю, что нам следует причаливать возле красных столпов», — крикнул Ангус. «За проездными башнями имперская застава. Она стоит на берегу небольшого озерца. Ама обрушивается в него с приличной высоты, а потом бежит к озеру Эл-Моун. У заставы лучший рынок оружия во всей империи. Там всегда многолюдно. Но с этой стороны башен банги будут делать все, что хотят. И берега высокие. Выбраться можно только на мост. А там банги будет не меньше варма. Порежут нас на кусочки. Так что якорь...» Ангус пнул ногой цепь, который Саш приладил металлический крюк. «Не пригодится. Причаливать не будем. Надо собираться с этого конца плота и прыгать в воду. Слетим с водопада, так хоть мост нам на голову не свалится. 4 дюжины локтей, высоко, но место глубокое. Выплывем. «Айока!» — крикнул Саш. Линга с раненой рукой. «Ты будешь их спасать? А ноги, а собственный плод не переломаем?» «А это уж как выйдет!» — ухмыльнулся священник. «Только времени у нас мало. Дорожка оказалась скоротечной. Видишь, впереди два темных пика по правую руку. Они в полудюжине ли правее красных столпов. А Латель еще не поднимется в зенит, а мы уже будем у проездных башен. Одно радует. Никакой гонец не предупредит охранников, что на порогах Аммы появились платагоны. Все забываю спросить, что за красные столпы?» выкрикнул Саш, хватая поскользнувшегося на брусьях Ангиса за воротник. Когда-то они были красными скалами. Отплевываясь от хлестнувшей в лицо воды, закашлялся Ангис. Но однажды банги решили, что их присутствие в Эллиа требует увековечения. И ты знаешь, что самое смешное? Каждый из красных столпов будет не меньше двух вармов локтей ростом. Но великана не получилось ни из одного. Даже поднявшись выше проездных башен, они остались карликами банги. «Надеюсь составить о них собственное мнение», — крикнул Саш, вновь хватая за шиворот Ангиса. «Мнится мне, что Тиир отправил тебя на корму совсем по другой причине». «Причин может быть много», — заметил Ангис, покорно распластываясь на мокрых брусьях. «Однако, признаюсь, чем дальше я от водопада, тем спокойнее себя чувствую. Более всего сейчас я мечтал бы лишиться чувств и прийти в себя в теплой постельке какого-нибудь трактирчика, подальше от банги, радов, архов, ари и прочей головной боли». «Я тоже», — пробормотал под нос Саш. Ама то бежала по прямой, взвиваясь бурунами у отвесных берегов, то начинала петлять вместе с ущельем, попутно огибая огромные камни. Некоторые из них можно было угадать только по закипающим над ними волнам. «Самым лучшим вариантом было бы отрубить маленький плотик от этого моста», заметил Ангис, приподнимая голову. «Но как подумаю, что оставшаяся часть преследовала бы нас, сразу оставляю эту мысль». Саш вытер лоб рукавом и тут же усмехнулся, подумав, что и лоб, и рукав, да и все вокруг было пропитано ледяной водой. Вначале она обжигала кожу, а теперь постепенно начинала подбираться к костям. «Легант!» – заорал священник. «Привяжи девчонок к брусьям. Да держи нож наготове, чтобы освободить их, если потребуется. Причаливать скоро будем». Мелькнувший в брызгах на очередном пороге силуэт старика был на том же месте. И фигурки, приникших, захлёстывая бурунами брусьям, Йоки и Линги оставались рядом с ним. Еще дальше с ревущими порогами расправлялся Тиир. «Башни!» донесся его крик. Далеко впереди, на изломе стиснувших Аму скал, проступили тонкие шпили. С трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в воду, Саш оглянулся. Мерулия все так же нависала над головой, перекрывая половину неба, словно не отпустила беглецов от себя ни на шаг. Но Латыль явно близился к полуденной точке. «Эл всемогущий!» – завопил Ангис, приподнимаясь на согнутых руках. «Если ты хочешь расплющить меня о камни, сделай так, чтобы я ударился головой и не испытал мучений. А еще лучше, чтобы я потерял сознание от страха и пришел в себя сразу в садах Элла». «Что ты стоишь, Арбан?» – выкрикнул он. «Цепляй свой крюк за какой-нибудь камень. Может быть, удастся договориться с Банги?» «Нет», – покачал головой Саш. Ущелье сузилось, но камней в ложе реки не было, и вода неслась стремительным потоком вперед, где уже обозначились отвесные стены и тонкая арка низкого моста. «Ангис!» Саш выкрикнул это таким тоном, что священник немедленно выпрямился и уставился на него. «Видишь цепь? Перебросишь ее через мост, когда этот конец плота будет перед аркой. Зацепишь – будем жить. Не зацепишь – надейся на Элла». «Эл отнял у тебя разум», – завопил Ангис. «Ты думаешь, что, превратив мост в плот, сделаешь из него еще и лестницу? Да на такой скорости мы слетим с него, как камень из пращи. И еще получим брусьями по башке». «Посмотрим», — крикнул Саш, выдернул оставшиеся металлические ключи, воткнутые в крайний брус, поправил на плечах и стер за мешок, и ринулся вперед. Он бежал по скользким брусьям и удивлялся, что удерживает равновесие. Мелькнуло встревоженное лицо Леганды, уставшая Линда, изможденная без кровинки Йоки. «Не держитесь за веревочные поручни», — крикнул Саш старику. «Только за настил». Вот и напряженная спина Тиира. Принц обернулся. махнул рукой в сторону приближающегося моста. Остановиться негде. Будем цепляться за мост и выбираться? Сможем преодолеть ворота? Вряд ли, мотнул головой Саш. Расстреляют в упор. Надо спускаться вниз. Разобьемся, насторожился Тиир. А если наша суденышка заметит ход под мостом? Спросил Саш, выуживая из воды обрывки веревочных перил. Помоги. Тиир подхватил веревки, дернул их, вздымая пропитавшиеся водой тяжелые брусья. Дернул резче и едва не сбил Саша, сам не удержавшись на ногах. Бичева, притягивающая веревочные перила к настилу, начала лопаться, освобождая намокшие канаты. «Сейчас!» — крикнул Саш, прилаживая их крючьям. Тот случай, когда испытание изобретения является его же последним применением. «Что мне делать?» — спросил Тиир, нахмурив брови. «Пожелать мне успеха!» — попросил Саш. «До моста не более ли. Сделай так, чтобы плот прошел под ним точно посередине. Мне нужно выскочить на мост и зацепить эти крючи. Ты остаешься на носу плота». «Ты уверен?» — спросил Тиир, схватив его за руку. «Нет», — попытался улыбнуться Саш. «Но разве есть выбор? Конечно, глупо погибать от стрел банды, которых мы не считали врагами. Но кто сказал, что смерть неизбежна? Неужели у нас не будет нескольких мгновений, которые потребуются карликам на удивление?» Саш ринулся обратно по мокрому настилу, с трудом разрывая бичеву. Остановился в трех дюжинах шагов, взглянул на приникшие к брусьям силуэты Леганда, Йоки и Линги, на замершего в напряжении Ангеса, обернулся к Тииру. Впереди с каждым мгновением вырастали башни, сложенные из серого камня. Поблескивали красным утесы по бокам. Узкой полосой изогнулся над стремниной каменный мост. «Ждут», — подумал Саш, окидывая взглядом толпу банги на мосту, карликов у проездных ворот, стрелков, высунувшихся из бойниц. Ну вот чем не миссия — спасти 5 достойных элбанов, 2 девчонок, священника, живую историю Эллия и лицо королевской крови. Усмехнувшись, Саш бросился вперед. Разогнался, отталкиваясь от мокрых брусьев. Пролетел мимо присевшего принца. Прыгнул и вскочил на каменную брусчатку моста. «Помоги причалить плот!» — крикнул в лицо оторопевшему карлику в золоченых доспехах. Зацепил крючья за металлический парапет и спрыгнул с другой стороны моста. Веревки натянулись. На мгновение плот замедлил движение, почти замер, собираясь в гармошку перед мостом. Затем вздрогнул. Раздался треск, и, разрывая одну за другой веревочные помощи, соединяющие перила и настил, бывший мост плавно и медленно заскользил прочь от проездных ворот. «Стойте!» — возмущенно заорал Банги. «Стойте!» «Стоим!» — крикнул в ответ Саш, оглянулся на обрушивающуюся за спиной вниз Аму и побежал обратно к мосту, увлекая за собой Тиира. «Мы пытаемся спасти имущество благородных Банги. Нет ли у вас веревок прочнее? А то этот замечательный мост уплывет в озеро Эл-Муун». «Стойте!» — еще громче заорал стражник. «Тиир!» — взглянул Саш на принца. «Только бы им не вздумалось перерубить веревки». Начало плота уже скрылось в пропасти. Из-под моста показались вжавшиеся в настил фигуры. А банги все еще не стреляли. «Немедленно вернитесь на мост!» — истошно потребовал начальник охраны проездных башен. «Да, пытаемся!» — откликнулся Саш и еще быстрее побежал навстречу маленькому военачальнику. Но половина плота ушла вниз. Уже скрылись фигуры друзей. И, наконец, цепь с крючьями взвелась над головами карликов. «Держись!» — крикнул Саш, мгновенно припадая к брусьям. «Я не вижу Ангеса!» — заорал в ответ Тиир. Запоздавшие стрелы пропели над головами друзей. Ложе реки опрокинулось вниз, и, повиснув в тяжелых струях водопада, Саш успел заметить и голубое пятно озера, пенящееся прямо под его ногами, и фигуру друзей, мелькающие в брызгах почти у поверхности, и дома, и крепость на берегу. Плот задрожал и замер. И почти в то же мгновение мимо них с воем пролетел священник. Саш взглянул на повисшего рядом Тиира и одновременно с ним разжал руки.